Глава 46. Кстати, Джи, а если ты — это ты, то кто тогда Джа? Внезапно озарила Ба, когда он подал своей швее руку, помогая выбраться из Медески. Замялась девушка, озираясь по сторонам. Ну, а мне такой скандал устроила. Загрохотал вдруг за дверью знакомый мужской голос. «Кто меня по тундре гонял?» «А я вообще-то всего лишь провел эксперимент, почти теоретический. В слиянии аспектов нет даже физического контакта. А ты? Ты чем занимаешься? Собственного прапраправнука за задницу щупаешь и чуть ли не в постель к нему пры...» Возмущение было прервано негромким звуком, подозрительно напоминающим подзатыльник. «Я тебе покажу эксперимент», — спокойно произнесла Джа, открывая дверь и подталкивая мужа внутрь помещения. «То-то ваш теоретический результат уже полпризмы затерроризировал. В кого они такие наглые? Это еще два раза посмотреть. Может, в швею, а скорее в тебя, охальника и паразита». И это мне говорит та, что бедную сущность заставила практиковаться кадрить мужиков, сама будучи учителем и примером, не унимался прародитель. Сказал Ба, торопливо прикрываясь полотенцем, а потом резко перекидывая эту тряпку Джи. Та полотенце поймала, недоуменно пожамкала и вопросительно посмотрела на своего предельщика. Тфу. Кпинга махнул рукой и насупленно стал одеваться. Одновременно он косился на прародителя и Джа, Джанну. Подзатыльник пра-пра. «Ну да, считай, что я назначила тебя своим любимым правнуком», невозмутимо подмигнула ему рыжая, встряхнув дредами, и они сами собой переплелись в толстую золотистую косу. «Эти дурные дети из клана Ганджу и клана Умбрая тебя родительским вниманием обделили», «Я, пожалуй, компенсирую этот недостаток». Прародительница дошло наконец до рыжего. «Еще раз посмотришь на мою жену, так как вчера в баре, а тем более грабли куда не надо потянешь, дреды по волоску выщипаю», любезно-грозно поведала ему прародитель, собственническим жестом приобнимая Джану за талию. «Правнук? Компенсировать?» Информация до рыжего сегодня доходила порциями и с заметной задержкой. «А это обязательно?» Ба живо представил себе ужасно симпатичных, но излишне ответственных родителей Ксана. Потом обеих матерей Фелициуса, прикинул количество заботы на квадратный сантиметр себя и почти запаниковал. «Да не трогай ты ребенка. А то я тебе еще и Самгину припомню», — ехидно выдала бабуля. «Не пугайся, правнук. Я же не воспитывать тебя собираюсь. Воспитателей на твою голову и без меня достаточно. А вот побаловать любимчика имею полное право». Последние слова она сказала, уперев руки в боки и обернувшись к мужу. «Стоп-стоп. С Ириской-то мы уж точно во всем разобрались. Квота оговаривалась с тобой и была соблюдена строго». «Квота?» Совсем запутался Ба. «Так, а этого вам знать точно не надо», махнул на них рукой прародитель и исчез в радужной пыли. «Позер!» — хмыкнула Джана и повернулась к неторопливо одевающейся Джи. «Ну что, догадался?» «Конечно», — темноволосая пожала плечами. «Ба очень умный». Рыжий непроизвольно расправил плечи и победно надулся. «Ну, хоть тебе повезло». Картинно вздохнула прародительница. «Интересно, когда он догадается, что я не единственная его новоиспеченная родственница?» Кпинга подозрительно прищурился. Потом посмотрел на Джи. Невольно улыбнулся в ответ на смеющийся взгляд раскосых карих глаз. И вдруг подавился воздухом. «Да не может быть. Да точно не может. Ты ж любую внешность можешь создать. Вот мужик вообще не похож был», — забормотал он себе под нос. «Ну, в целом, да», — покладисто кивнула Джи, обнимая своего предельщика за плечи и целуя в уголок рта. Но этот облик более всего соответствует моей внутренней сущности. А Дженсона я просто скопировала с картинки, которую мне лохматый показал. Давай я сделаю вид, что ничего не понял. Как-то обреченно и немного жалобно выдал Кпинга. «А чего ты так испугался-то?» — фыркнула прародительница. «Вообще-то теперь ты для Ивановых самый главный предок и патриарх. Можешь даже покомандовать, если захочешь». «Нашли ржурня!» — хмыкнул наконец-то немного оклемавшийся Бат. «Много нами твой муж командует. Нашкодит, всех запутает, взбудоражит, на уши поставит и в радугу эту его фирменную. Нырк, фиг поймаешь, без специальной хитрой ловушки. Вот и мои эти приемные потомки обойдутся. Мышь Джи — птицы вольные». «Да», — согласилась швея. «Я вообще не планировала навещать потомков нашего эксперимента еще пару тысяч лет, но теперь немного заинтересовалась. Что они такие необычные? А может, мы вообще им не скажем про свое, то есть твое, прародительство?» — озарила Бада. «Пусть не знают, нам забот меньше. Слишком необычные, слишком. Психи всем кланам бегают по призме, оружие воруют. И, Тут он вспомнил первый натиск Дженсона на себя любимого и озадаченно умолк на полсекунды. «Ну да. Получается, что все в маму, да?» «Прародитель точно мужик, значит, железно в маму». Выдвинув это предположение, Ба окончательно воспрял духом. Все же его швея точно девушка, пусть поначалу и мимикрировала. «Чудо, а не детки!» Преувеличенно всплеснула руками Джана, нарисовав на лице бабушковое умиление. «Вылезай, старый, нечего по карманам прятаться. Смотри, какая парочка сладкая. Вылезай, бить больше не буду». «Смотри, обещала». Радушный сполох снова побежал по полу и по стенам. И вот так третий миллион лет пожаловался он рыжему. Матриархат. «Ничего, я...» — Ба не успел закончить фразу, потому что в благостное и радужное настроение вдруг диссонирующей нотой ворвался звук чужого портала. Из черного провала в комнату быстро шагнул предельно сосредоточенный Кецалькоатль. Быстро огляделся, кивнул и на немой вопрос очень коротко ответил. «Ржопа. Полная». «Опять?» Обреченно вздохнул Ба. «Когда без нее-то вообще хоть что-то случится?» «Прямо полная?» Деловито, хотя и слегка обреченно, уточнил прародитель. «Хуже!» И краткость этой характеристики мгновенно заставила всех стать серьезными.